Случайно выйдя во двор, мы увидели, что чекисты роют в гараже землю. И все это происходит в присутствии родственников Каримова, которые знают о тайнике. Спрашиваем старшего группы госбезопасности, в чем дело. Ведь это даже не дилетантизм, а вредительство какое-то. А вдруг, отвечает, пока проводится обыск, кто-нибудь проникнет в гараж с другого двора и вырыет ценности. По всему же периметру двора стоит ваша охрана, говорим. Все просматривается, да и гараж из железобетонных плит. Молчит. А его подчиненные тем временем уже извлекли упаковку с драгоценностями. Трудно отделаться от мысли, что такой непрофессионализм в работе не был случайностью. Дело в том, что руководил группой оперативников один полковник-контрразведчик. Ввиду специфики работы не называем его фамилией, но отметим, что он даже приблизительно не ориентировался в законодательстве, никогда не держал в руках не только уголовного дела, но и уголовно-процессуального кодекса. Зато был хорошо осведомлен о наших разногласиях с руководством КГБ при разработке плана операции. И в этом позднее не осталось сомнений, получил совсем другие инструкции от своего начальника. Вместе с тем в операции участвовали чекисты из Москвы и Ташкента. Многие из них работали на совесть и немало смогли бы сделать, если бы им не мешали. Так следователям КГБ, входившим в состав нашей группы, было поручено составление схем, протоколов осмотра и обыска. Московский шеф отменил наше указание, наши функции охрана, а все остальное дело прокуратуры, внушал он подчиненным. И тут же, вопреки собственным директивам, самовольно вмешивался в проведение следственных мероприятий, произвольно снимал охрану с тех или иных объектов. Но мы терпели. Несмотря на все трения, имея поддержку госбезопасности, группа могла использовать ее людей для организации охраны во время проведения оперативных мероприятий, пользоваться связью и транспортом, в том числе военным вертолетом, видео- и фотосъемкой. Полковник из КГБ СССР засобирался домой. Изъятие уже известных следствий ценностей Каримова он считал отличным результатом. Есть о чем доложить начальству. Посему решил прервать свое участие в дальнейших акциях следственной группы. А пока для столичных оперативников была организована экскурсия по историческим достопримечательностям Шахрисабза, родины Тимура. На другой день они уже отбывали. Напрасно мы доказывали, что изъята лишь малая часть. Достаточно заглянуть в записи Каримова. В ответ слышали только: «Это ваша работа, а мы свое дело сделали». Перед самым их отъездом получаем информацию из Душанбе. Наши ребята из группы, которую возглавил один из лучших следователей Бахтияр Абдурахимов, установили, что в гончарной мастерской Кулол-Бобо находится тайник. Есть данные, что там укрыты немалые каримовские капиталы. Подумали, может, не стоит сообщать об этой информации чекистам, раз они завтра все равно уезжают. Управимся без них, об охране договоримся с подразделениями МВД. Но в интересах дела поступили иначе. Столичный шеф даже подпрыгнул на месте. Как без особых усилий можно взять еще крупную партию ценностей? Полковник тут же отменил свою команду «Отбой», и, несмотря на все наши возражения и доводы, немедленно ночью отрядил в гончарную мастерскую своих подчиненных. Те рыли-рыли и вернулись ни с чем. Как потом выяснилось, копали на расстоянии метра от нужного места. На другой день наши следователи прислали подробные схемы расположения тайников. Вертолетом Шахрисабз был доставлен Кулол-Бобо. со дна арыков, под деревьями в заброшенном саду, в гончарной мастерской, из стен, откуда только не извлекались.